там, на земле скажу. Но я должен знать здесь, теперь, Вика. Это связано с фиолетовым шаром? А был ли он фиолетовый шар? Ты же видела. Но кроме нас никто его не видел. А мы перед тем смотрели на взошедшую землю, такую яркую. Ты хочешь сказать? Но что-то все же случилось со мной за те несколько часов, что выпали из моего сознания. 4 дня, Кирилл. Ты появился через 4 дня. Кирилл ошарашенно уставился на Вику. Она закусила губы. Но ведь этого не может быть. В скафандре давно бы кончился воздух. Ведь запас воздуха на 26 часов. Если бы только это. Что же еще? Вика стремительно встала, так что взметнулись волосы, и подошла к иллюминатору. Кирилл подошел к ней. «Я считаю, что ты прав, требуя правды», — четко сказала Вика. «Мы должны все сообща в этом разобраться. Я поговорю с Харитоном Васильевичем, с товарищами. Завтра утром ты все узнаешь. А пока постарайся припомнить все, что можешь. Чем больше ты вспомнишь сам, тем лучше. Произошло необъяснимое, понимаешь? Со мной? Именно с тобой. Иди к себе, Кирилл. Отдохни и подумай. И не сердись на нас всех. Завтра ты поймешь, почему мы не решились тебе сказать. Это нелегко». Вика подняла его руку. Она была тяжелая, но теплая, и прижалась к ней щекой. Кирилл молча смотрел на ее склоненную голову. Гнетущая тишина царила в обсерватории, только урчали легонько компрессоры, накачивая воздух. И что-то щелкало, гудело в вентиляционных трубах. Нетерпимая тоска охватила Кирилла. Он ощущал ее почти физически, как тяжелый груз. Ощущение одиночества и тоски. Он знал, что Вика его любит. В обсерватории все это знали и немного сердились на Кирилла за то, что он заставляет женщину страдать. Если Кирилл и любил кого, то лишь Вику. Он и сам не знал, почему еще не сделал ни шага в направлении этой любви. Что-то его сковывало. Может, пример отца? Ведь он, в сущности, совсем мало знал Викторию Дружникову. Это с Яшей Вика дружила с детства. В изголовье ее кровати висел небольшой, выполненный акварелью, портрет прекрасной, немолодой уже женщины, с огромными, ничего не выражающими глазами. Казалось, эти зеленовато-голубые, как морская вода над глубиной, подчеркнутые длинными темными ресницами глаза, не имели никакого отношения к этому тонкому, страстному лицу. Слепая мать Вики. Талантливый художник очень хорошо схватил выражение трагической отрешенности невидящих мертвых глаз. А портрет отца Вики, известного океанолога Дружникова, висел отдельно над письменным столом. Это была просто отличная фотография под стеклом. Вика вопросительно посмотрела на Кирилла. У нее были глаза матери, но они видели. Они были живые и добрые. «Кирилл», — сказала Вика после небольшого колебания, — «я люблю тебя. Ты это знал? Почему ты молчишь? Если я тебе понадоблюсь когда-нибудь, только позови. И я приду. Где бы я ни была, я все брошу и приду к тебе». Вика подождала, не скажет ли он хоть слово, но Кирилл молчал. И она продолжала. «Я рада, что ты есть, что мы не потеряли тебя. А теперь иди, Кирилл, иди же!» Еще мгновение, и она бы расплакалась. Кирилл поцеловал ее в щеку и вышел. Растерянный, он медленно шел узким коридором, опоясывающим наподобие пологого кольца всю обсерваторию. Некоторое время он думал о Вике.